Глава 18. Опасные встречи, чудеса и пуговицы. За разговором мы все-таки дошли до небольшого белого домика с лазурно-голубой крышей, широким крыльцом и двухстворчатыми высокими дверями. Слева, в небольшом аккуратном садике под прямоугольным навесом, располагалось около десятка столиков. Туда, прямо от дороги, вела широкая тропинка, выложенная разноцветными камешками размером с ноготь. Причем именно выложенная, а не засыпанная. Каждый камешек прочно сидел на своем месте, хотя никакого раствора видно не было. Поверхность дорожки получалась идеально гладкая, без малейших неровностей или трещин. Навес представлял собой натянутую на несколько опор белую и очень хитрую ткань местного производства. Как объяснила Лания, она не пропускала воду и не пачкалась, будучи настолько гладкой, что никакая грязь на ней не задерживалась, попросту соскальзывая. Столики, стулья и столбы, на которых крепилась ткань, были изготовлены из того же материала, что и фонари на улице. На первый взгляд молочно-белые, будто стеклянные, при ближайшем рассмотрении они оказались искусно украшенными. Синие, зеленые и голубые мазки проступали из глубины, складываясь в непередаваемо гармоничный узор, стоило подойти поближе. «Как жаль», — расстроенно протянула Лания. «Мой любимый столик занят». «Это который?» «Вон тот». Почти незаметным движением Оролка указала на столик в дальнем углу, за которым сидели те самые эльфы, которых я видела из окна гостиницы. Остроухие держались холодно, не смягчая высокомерного выражения нереально красивых лиц, даже когда смотрели друг на друга. Чего уж говорить об окружающих. Вообще в кафе было многолюдно. Из 12 столиков 9 были заняты. За одним сидела тройка гномов с кислыми минами, поглядывающая на обедающих первородных. За другим примостилась странная парочка из вполне человеческого вида молоденькой девушки с бледно-зелеными волосами и высокого смуглого парня с ярко-желтыми, заметно светящимися глазами и длинными заостренными клыками, которые он демонстрировал, непрестанно и с явным обожанием улыбаясь своей спутнице. Ушки у этого, так сказать, зубастика тоже привлекали внимание. Вытянутые и острые, хоть и не настолько сильно, как у эльфов, а так, самую малость, они располагались не по бокам головы, а чуть ли не на макушке и постоянно шевелились, поворачиваясь из стороны в сторону. Недалеко от гномов двое короткостриженных оролов с энтузиазмом втирали что-то подозрительному типу, закутанному, несмотря на жару, в серый плащ с глухим капюшоном, скрывающим лицо. Судя по всему, это были купцы, и их нисколько не волновал тот факт, что клиент задумчиво постукивал по столешнице серебристыми когтями сантиметров 15 длиной. Впрочем, и оролы, занимающие оставшиеся 5 столиков, практически не обращали внимания на странных соседей. Мужчины чинно обедали чем-то очень аппетитным на вид, периодически отпивая глоток другой рубиново-красного вина из высоких бокалов. Девушки беззаботно чирикали, перемигиваясь, и то и дело опуская голоса до якобы таинственного шепота, склоняли головки друг к другу и тут же взрывались тихим смехом. Двое не размыкали рук, луча счастьем. То ли молодожены, то ли просто влюбленные. Смотреть на них было приятно, но завидно до жути, и я отвела взгляд. «Пойдем», — потянула меня в сторону одного из свободных столиков Лания. «Тут всегда так людно?» — спросила я, осторожно садясь на будто стеклянный стол. «Нет, что ты. Обычно в это время больше половины столиков пустует. А сегодня что, какой-то праздник?» «Да нет. А в чем тогда дело?» «Я и сама не понимаю, но почему-то за последние недели в Маргале сразу столько чужаков собралось, сколько я за всю жизнь не видела. Одновременно, я имею в виду. И вообще, происходит что-то непонятное. Порталы магические открываются, то и дело приходят сообщения о появлении в окраинных землях каких-то чудных животных. Да и наши хищники оживились тоже. А еще Лания наклонилась ко мне и, воровато оглянувшись по сторонам, прошептала едва слышно. «Сигнии расцвели». «А и что это значит?» Девушка выпрямилась и пожала плечами. «Понятия не имею. Я такого раньше не видела. Да и старшие, увидев на сигниях бутоны, разве только хороводы вокруг них не водили. Да и вообще...» Тут она смолкла, заметив идущую к нам пухленькую оролку лет 40 на вид. Я даже думать боюсь о том, сколько же ей на самом деле может быть лет. «Тёмного неба, тётушка Ния?» «Тёмного неба, дорогая, ты сегодня с гостей?» — добродушно улыбнулась та. Тётушка Ния оказалась очень милой женщиной. Кстати, она действительно приходилась Лании тёткой. Милой и проницательной. По крайней мере, мгновенно оценив мой голодный взгляд, она не стала мучить нас разговорами, а сразу же приняла заказ. Слава богу, обошлось без меню и долгих терзаний, что есть что. Лания попросила тётушку принести стандартный обед на двоих и ещё что-то вроде барбуки в Непале на десерт. Впрочем, оролка оказалась ещё и любопытной, и уже через пару минут она стояла у нашего стола, объясняя, что еда будет готова минут через 15. Ей явно очень хотелось разузнать, кто я и откуда, но расспрашивать племянницу в полном посетителей кафе, видимо, было не слишком удобно, и женщина предложила прогуляться по саду, пока мы ожидаем заказ. Так как сидеть рядом с увлечённо жующими счастливчиками, вдыхая умопомрачительно аппетитные запахи, было для меня сейчас довольно мучительно, я с радостью согласилась на экскурсию, проигнорировав кислую мину, которую скорчила Лания, когда тётка повернулась к ней спиной. На радостях хозяйка пуговицы пообещала показать какую-то совершенно уникальную сумулазию и потащила нас в сад. «Вы к нам надолго?» — поинтересовалась она, подхватывая меня под локоток, что было непросто, учитывая разницу в росте. Все же обе оролки едва дотягивали макушкой мне до плеча. «Вряд ли, скоро должны приехать мои друзья». «Еще гости?» — воскликнула женщина, забавно всплеснув руками. «Это просто нашествие какое-то! Давненько в Моргале не было так суетно и людно». «То ли еще будет», — хмыкнула я себе под нос, представив реакцию оролов, когда в их столицу ввалится наша разношерстная компания. «Одна алька чего стоит?» Мы как раз проходили мимо ухоженной красочной клумбы, когда Лания вдруг застыла, глянув мне за спину, и стремительно покраснела. Чего она там увидела? Тётушка Ния только хихикнула и, подмигнув мне, кивнула в сторону племянницы. Не сдержав любопытства, я обернулась и выпала в осадок. Если существует на свете эталон мужской красоты, то сейчас в кафе вошёл именно он. Фигура Аполлона? Ха! И ещё ха-ха три раза. Да Аполлон рядом с этим мужчиной смотрелся бы корявым гоблином-недоростком. В плавных, нарочито медлительных движениях чувствовалась едва сдерживаемая сила. Золотисто-каштановые волосы обрамляли идеальной формы лицо. На не менее идеальных губах играла смущенная и чуть насмешливая улыбка человека, привыкшего к всеобщему восхищению, но не понимающего его причин, и при всем этом полное отсутствие даже намека на надменность или высокомерие. Под темными, выгнутыми крутой дугой бровями буквально лучились добротой и обаянием ярко-зелёные глаза. Я в ауте. Но, пожалуй, самым интригующим было то, что при всей идеальности и ненавязчивой доброжелательности вошедшего чувствовалось в нём нечто такое, нечто заставляющее осознать, что этот мужчина способен на всё. Перевернуть мир легко, если сочтёт нужным. И словно наотмашь по лицу осознание, несмотря на внешнюю мягкость, он безумно опасен для тех, кто имел несчастье стать его врагами. Даже попривыкнув за последнее время к тому, что на Шайдаре львиная доля встретившихся мне мужиков способна ввести в ступор практически любую земную девушку, я не могла отвести глаз от этого чуда природы. Но вот что странно. Абсолютное большинство посетителей восторженно глупо улыбались, также глядя на него. Все, даже мужчины, смотрели на пришедшего с восторгом, граничащим с благоговением. Хотя нет, не все. Подозрительный тип в капюшоне, тот, что сидел с купцами, эльфы и ушастый парень, заметно напряглись и держались как-то настороженно. Да еще тетушка Ния тихонько и чуть снисходительно посмеивалась над нашей реакцией. «Обалдеть!» — судорожно сглотнув, прошептала я. «Кто это?» «А ты, на удивление, быстро пришла в себя», — довольно констатировала женщина. Я-то первые лет 200 при виде него только и могла, что краснеть и глаза таращить. А Ролка негромко рассмеялась и весело крикнула в сторону столиков. «Тёмного не было, Ран Ирвин. Присаживайтесь, я подойду через минуту». И, повернувшись ко мне, едва слышно шепнула на ухо. «Ирвин — инкуб, так что, главное, не смотри ему в глаза». Уточнить, что не так с этими изумительными зелеными глазищами, я не успела, потому как мужчина, проигнорировав предложение тетушки, смущенно улыбнулся и шагнул из-под навеса в сад. Лания не грохнулась от счастья в обморок только потому, что соляные столбы редко падают сами по себе, а в данный момент ее от столба отличало лишь выражение безграничного восхищения на раскрасневшемся личике. Сад тетушки Нии был невелик, да и отойти далеко мы попросту не успели, так что Ирвин уже через пару секунд стоял рядом. «Темного неба, Нихния», — произнес он чуть хрипловатым, вибрирующим голосом. «Ты, как всегда, очаровательна». «Бросьте свои штучки, Лоран. Знаете же, они на меня не действуют». А Ролка усмехнулась, но, вопреки собственным словам, зарделась и потупила взгляд. «Очень жаль». Нарочито огорченно отозвался Ирвин. «Когда-нибудь я выставлю дроу счет за их амулеты. Ради тебя я готов даже вызвать гнев от Ореля». «Ах, Лоран, что поделать? Без соответствующего амулета я буду так же, как и остальные, молча восхищаться вами. Желаете остаться без обеда?» Пухленькая тетушка откровенно смущалась. «Видимо, амулет, чему бы он там ни соответствовал, не слишком хорошо справлялся со своей задачей». При этом Ирвин, сделанно трагичным выражением на лице, разглядывал макушку женщины. Высоченный мужик под 2 метра ростом и маленькая пухлая оролка, едва достающая ему до середины груди, смотрелись так комично, что я не выдержала, едва не подавившись смехом, фыркнула в кулак. Красавец молниеносно вскинул голову и заинтересованно уставился на мое красное от попыток удержать рвущийся наружу хохот лицо. «Не, дорогая», — не сводя с меня пристального взгляда пронзительно-зелёных глаз, вкрадчиво произнес он, плутовски улыбаясь. «Раз уж ты меня отвергла, познакомь хотя бы со своими спутницами». «Ох, как только я сама не догадалась! Как невежливо! Простите меня, Лоран Ирвин, и позвольте представить мою племянницу Нихланию и ее подругу Лери Наташу». Ирвин подхватил безвольно висящую ручку Лании и осторожно коснулся дрожащих пальчиков губами, отчего оролка окончательно ушла в нирвану. Видя, что мои ручки заняты крайне важным делом, а именно прикрывают рот, сдерживая лавину хохота, мужчина просто учтиво поклонился. Его глаза пристально и неотрывно смотрели в мои. «Можно просто, Таша?» — уточнила я, все еще фыркая в ладонь. «Я бесконечно счастлив честью познакомиться с такими прелестными девушками. Будет ли мне позволено сопровождать вас на прогулке?» Ния сдавленно ахнула. «Что вы, Лоран Ирвин, мы... Я только хотела показать гости Сумулазию. Вряд ли вам это интересно». «Почему же? Весьма любопытно посмотреть, тем более в такой приятной компании». С улыбкой возразил он. «Да, хохот, начинающий уже сдавать свои позиции, ринулся в атаку, и бастионы моей сдержанности снова пали. Нет, ну это же надо! Правду говорят, если природа одарила чем-то одним очень уж щедро, то чего-то другого уж точно не додала. Приятно ему, видите ли, наша компания». Тетушка Ния растеряна, как мелочь из дырявого кармана. Ее племянница молча пялится на мужика остекленевшими от восторга, ничего вокруг не видящими глазами, а я, красная, как перезревший помидор, старательно зажимаю рот и истерически хихикаю. Нет, у этого красавчика с головой явно не лады. Но чтобы там в его черепушке не булькало, наглости и силы Ирвину было не занимать. Буквально фонтанируя обаянием, он ловко подхватил Ланию и меня и чуть ли не волоком потащил вперед, умудряясь при этом еще и подталкивать спину тетушку, офигевшую от такой чести. Как я уже говорила, сад был невелик, и уже через пару десятков шагов мы остановились около странного куста. Высотой мне по пояс, в диаметре он достигал не меньше 2 метров. Нежные бело-розовые листочки были плотно накручены друг на друга, и множеством маленьких свёрточков, напоминающих нераскрывшиеся бутоны, унизывали веточки того же цвета. Кое-где внешние лепестки бутонов чуть-чуть отгибались наружу, позволяя увидеть их внутреннюю бледно-бирюзовую сторону. Но самое удивительное — куст был полупрозрачным, и в сердцевине тонких веточек виднелся тускло-мерцающий серебристо-белый сок. «Это и есть сумлазия», — благоговейным шепотом выдохнула хозяйка пуговицы. «Она росла здесь задолго до того момента, когда я появилась на свет. Много веков. А на прошлой неделе начали раскрываться бутоны впервые за все время. Какая красота!» Мое восхищение было вполне искренним, хоть и не могла я согласиться, что на пару миллиметров отогнутые краешки двух десятков лепестков можно расценивать как раскрывающиеся бутоны. Но растение и вправду было очень красивым и каким-то нереально сказочным. Присев на корточки, я осторожно коснулась кончиком пальца краешка нежного и невесомо хрупкого лепестка. Ай! Руку будто током ударило. Не то чтобы больно, но неожиданно и достаточно неприятно. Пока я рассматривала палец на предмет следа от укола или ожога, начала жечь грудь, будто что-то горячее положили. Хотя почему будто? Я едва не взвыла от счастья, когда осознала, что это ожил Нашкар. Наконец-то! С несущим надежду не расставалась ни разу с тех пор, как Серд отдал мне его после истории со Шмаром. Даже в ванной я не рисковала снимать амулет. Вот и сейчас он был на груди, хотя под платьем его было не видно, и в вырезе виднелась только красновато-золотистая цепочка. «О, небо!» Вздрогнув, я подняла взгляд на тетушку Нию. «Опс, кажется, я многое пропустила». А Ролка, с видом атеиста, узревшего воочию чудо, смотрела на куст. Ирвин на меня, причем интерес в его глазах сменился странным, почему-то пугающим любованием. И только Лания все так же восторженно пялилась на красавчика, ничего вокруг не замечая. Но самые значительные изменения произошли с сумлазией. За те несколько секунд, на которые я выпала из реальности, ликуя по поводу долгожданного пробуждения Нашкара, растение буквально преобразилось. Бледно-розовые бутоны раскрылись и превратились в густую, чуть покачивающуюся на ветру листву бирюзового цвета. И вот теперь можно было с уверенностью сказать, что это именно листья, а не лепестки. Просто сейчас куст тонул в россыпи крупных, сказочно прекрасных цветов, словно сотканных из чистого света. Ничего себе! У меня просто не было слов. Наверное, мы еще долго стояли бы вот так, ошарашенно, восторженно рассматривая каждый свое, если бы не нарастающий сзади шум. Не без усилия, заставив себя отвести взгляд от полупрозрачного светящегося растения, я обнаружила, что все посетители пуговицы покинули свои места и уже толпятся вокруг. Восторженно ахая, они поочередно смотрели то на куст, то на Ирвина, то опять на куст. Впрочем, такой манеры поведения придерживались не все. К примеру, один парень, словно опасаясь чего-то, держался вплотную к своей практически невменяемой сейчас девушке, крепко сжимая ее руку. Но это я еще могу понять. Мало ли какая неприятность может случиться в полубезумной от почти исступленного восхищения толпе. А вот с какого перепуга эльфы и тип в капюшоне откровенно разглядывают меня? И почему меня их интерес ничуть не радует? «Наташа!» Я обернулась на голос и с облегчением улыбнулась, увидев Аверана, широкими шагами быстро идущего от дороги. Через пару секунд, когда Архан покровительственно обнял меня за плечи, стало совсем хорошо. «Что здесь происходит?» — спросил он тихо. «Сама не знаю. Вон куст расцвел ни с того ни с сего. Все переполошились почему-то, носятся теперь как дураки возле горки». Аверан тихо хмыкнул и, коротко кивнув, потянул меня за руку. «Понятно, пойдем». Я послушно последовала за Арханом к навесу. «Вон тот столик наш, и, кстати, я очень рада тебя видеть. Ты даже не представляешь себе, насколько». «Я-то представляю», — склонившись ко мне, шепнул на ухо, галантно отодвигая стул. «А знаешь, что самое удивительное?» «Что?» Из дома выбежал довольно высокий лысый орол в белоснежном фартуке и помчался к кусту. За ним выскочили еще двое. Один лет 20 на вид, с синими, как у тетушки Нии, волосами, и еще один совсем мелкий, рыжий. Удивительно то, что ты рада моему приходу и даже осознаешь сложность ситуации. Боюсь тебя огорчить. Я проводила взглядом прогорцевавшую мимо троицу. Видимо, это муж и дети тетушки Нии. Ничего такого я не осознаю. Просто очень неуютно, когда на тебя так пялятся. Вот это-то и удивительно. Не поняла? Аверан сидел напротив, нервно постукивая по столу длинными пальцами и задумчиво смотрел на меня, будто я мутант какой-то, ей-богу. «Таша, как дело было? Расскажи все по порядку». «Ну, мы сделали заказ. Тетушка Ния сказала, что минут 20 нужно будет подождать, и предложила посмотреть сад. Я согласилась, и мы пошли. Потом она решила показать нам эту Сумулазию», — помог Аверан. «Она уже цвела?» «Да нет». Сначала Ирвин подтащил наслание к кусту, тот меня током и ударил, и уже потом расцвел. «Подожди», — зло зашипел Аверан, резко выпрямившись. «Что значит Ирвин подтащил?» «То и значит, он с какого-то перепугу решил прогуляться в нашей очаровательной компании. Псих!» Архан молчал минут 5, то громко скрипя зубами, то стискивая кулаки, то... И все время пристально и как-то очень подозрительно смотрел на меня, сверкая глазами. Тем временем за столики потихоньку начал подтягиваться народ. Вернулись на свои места эльфы и странный тип. Притащил чуть ли не волоком свою девицу влюбленной. Поминутно оглядываясь, подошли несколько оролов мужчин. Оролки же сгрудились около Ирвина, который стоял на том самом месте, где я его оставила, и, не обращая ни малейшего внимания на суету, царящую вокруг, молча разглядывал куст с непроницаемым выражением на лице. «Таша, а? Почему этот Ирвин оказался рядом с вами?» Я пожала плечами и, повернувшись, глянула на дорогу, от которой донесся гул голосов. «Странно, переполошившего всех куста оттуда не видно, а из пуговицы никто пока не уходил, так что шум явно по другому поводу. Что там такое происходит? Интересно?» «Таша?» «Таша, посмотри на меня». Я повернулась. «Смотрю». «Он, Ирвин, с тобой говорил?» «Ну, конечно, он же не немой. Хотя, с другой стороны, вроде и не говорил». «Это как?» «Общался-то он в основном с тетушкой. А мне что-то вроде приятно познакомиться сказал. Только другими словами». «Какими именно?» «Да я помню, что ли. И вообще, какая разница, дался тебе этот Ирвин?» «Как ты не понимаешь?» «Я просто опасаюсь, как бы он тебе не дался», — тихо признался Аверан, многозначительно кивнув в сторону кучки оролок, восхищенно и преданно взирающих на предмет нашей с Арханом беседы. «С ума сошел? Еще не хватало, чтобы я вокруг мужика хороводы водила, будь он хоть 300 раз красавцем из красавцев». Аверан недоверчиво хмыкнул. «Значит, он тебе не нравится?» «Конечно, нравится», — Архан вздрогнул. «Я же не слепая в конце-то концов. Только, знаешь, мне многое нравится. Массаж, лето, жареная картошка. Желудок, согласно, булькнул. Книги, копченая курица, дождь, роллы, рыба по-гречески». Архан вдруг весело засмеялся, даже голову назад откинул. «Чего это он?» «Хорошо, инкуб тебя сейчас не слышит. Хотя я бы многое отдал за то, чтобы увидеть его лицо в тот момент, когда понял бы, в какой список попал». «Эх, я бы тоже многое отдала, только совсем за другое». «Ладно, если он намеков не понимает». «Аверан!» — жалобно и вкрадчиво проскулила я, старательно хлопая ресницами. «Аверанчик!» Моментально остекленевшие, практически квадратные глаза Архана надо было видеть. Главное — не перегнуть палку, а то еще в обморок от изумления грохнется или еще чего похуже. «Кушать хочется. Очень». «Так вот ты о чем». «А ты что подумал?» Аверан посмотрел на меня как-то странно и усмехнулся. «Да так, решил, ты все-таки сошла с ума». Кинув скептический взгляд в сторону куста, вокруг которого толпились ороллы, включая тетушку Нию, ее мужа и детей, Архан недовольно скривился и поднялся из-за стола. «Сиди тут и никуда не уходи». «Ладно, только ты недолго, хорошо?» «Постараюсь». И, развернувшись, он быстро зашагал к дому, из раскрытых дверей которого доносились упоительные запахи еды. С улицы все еще слышался ровный гул взволнованных голосов. Что же там все-таки происходит? Не устояв перед искушением присмотреться получше, я встала из-за столика и подошла к невысокому декоративному заборчику, окружающему кафе. Пространство, на котором под навесом стояли столики, было приподнято над уровнем земли на высоту пары ступенек, так что клумбы и цветочные кусты, растущие по краям тропинки из цветных камушков, обзор практически не загораживали. На улице действительно происходило что-то непонятное. На дальней стороне дороги большими и маленькими кучками стояли ороллы и оживленно обсуждали что-то явно животрепещущее. Причем и вправо, и влево, насколько хватало глаз. Любопытство заинтересованно поглядывало на все это из-за плеча, уговаривая подойти поближе и узнать, в чем там дело. Вообще-то, силище у моего личного любопытства ого-го сколько, тем более, когда оно вот так, поскуливая от нетерпения, толкает в спину изо всей мочи. В других обстоятельствах я бы и сама не заметила, как оказалось в гуще событий. Но сегодня против него, кроме совести, обещала же Аверану никуда не ходить, играл еще и желудок, удерживающий меня на месте. Но если просто сбегать на улицу и сразу назад, даже не на саму улицу, а до конца тропинки только, в этом случае я и сада тетушки Нии не покину и смогу услышать, о чем говорят ороллы там, на дороге. Неуверенно переступив на месте, я обернулась, чтобы посмотреть, не идет ли Аверан, и уперлась взглядом стоящих на расстоянии вытянутой руки эльфов. Вот, блин, и как всегда я ни звука не слышала. «Прекрасно небо, озаренное рассветом, и листва вечных древ приветствует росы!» — высоким чистым голосом начал тот, который стоял слева. «Эльфы, блин. Мало того, что со спины неслышно подкрадываются, так еще и несут какую-то чушь. Ребята, а покороче нельзя?» Остроухие уставились на меня, как маньяк на жертву, кидающуюся навстречу с воплем: «Наконец-то ты меня нашел!» «Глазища-то, того и гляди, больше лица останут!» «Эх!» Смотрела я на этих чудиков и все явственнее осознавала, что от комплекса неполноценности меня только пофигизм да наглости спасают. На земле мои 1.70 м смотрелись очень даже камильфо, а тут опять носом по ключицу. Эльфы, дроу, таруханы, архан тот же. Все меня не просто выше, а выше черта знает насколько. Ей-богу, чувствую себя дюймовочкой у ног родины матери. Хорошо, хоть ороллы мелкие. А эльфы все молчали. Глядя на их красивые лица, поймала себя на едва сдерживаемом желании ломануться прочь. С чего бы? Конечно, не слишком приятно, когда тебя рассматривают в упор, да еще с легким налетом снисходительности. Но неприятно не значит страшно. А тут все внутри кричит, что нужно бежать, куда глаза глядят, и побыстрей. Только вот много чести будет блондинчикам, чтобы я их боялась. Сейчас! Прям разбежалась, упала и закопалась на 2 метра в глубину от страха. Чувствуя, как медленно, но верно внутри закипает злость, я расправила плечи и нарочито насмешливо принялась рассматривать эльфов в упор. «Ну и с какой стати вы на меня так пялитесь?» На мой взгляд, учитывая немалый рост, плечи у этих остроухих несколько узковаты, да и грудь тоже. Тот, что слева, чуть ниже и немного симпатичнее. Особо умиляет хитрого плетения коса по пояс. У второго волосы распущены и попросту перехвачены на лбу тонким голубоватым обручем. И как только не путаются. Интересно, а как он в Эрданилоне по лесам в таком виде перемещается? Представив себе эльфа со сломанной расческой в руке и чертополохом в шикарной серебристой гриве, я тихо хихикнула. «Вот сертик мой!» И тут в голове что-то щелкнуло. Нет, никакого внешнего сходства с Сиротонирелиэлем у этих двоих не было и в помине. А вот с его папочкой, припомнив обстоятельства нашего бегства из Солерны, я похолодела. А ведь и правда, фигурировали в разговорах 2 брата, и Верлина Ганиэль о них упоминал. Вот чёрт! Медленно начала осознавать сложность собственного положения. Чёрт, чёрт, чёрт! Только этого мне не хватало. Аверан, ну где же ты? Старательно расплываясь в дебильной улыбке, я судорожно соображала, как выкрутиться без потерь. Главное — не паниковать. В конце концов, всё не так плохо, как могло бы быть. В лицо они меня не знают. Народу кругом полно. Архан вот-вот вернется. Поймала себя на мысли, что готова поголодать еще денек, лишь бы Аверан сию секунду оказался рядом. Желудок громко протестующе заурчал, намекая на свое несогласие с инстинктом самосохранения. Вообще-то добраться сюда из Эрданилона так быстро просто нереально. Маргала же на другом конце континента. Может, эти эльфы вообще никакие не братья Серта, а у меня просто глюки на нервной почве. В конце концов, я на Шайдаре без году неделя, а светлые практически поголовно блондины. Тоже мне специалистка по эльфам нашлась. Я уже почти успокоилась, убедив себя в беспочвенности опасений, когда в льдисто-голубых глазах Остроухова с обручем мелькнуло холодное и расчетливо жуткое выражение. «Абзац!» Именно такой взгляд был у Верлина Ганиэля. Сомнения, сделав ручкой, торопливо удалились в неведомую даль, хотя в то же мгновение лицо обручённого преобразилось, неожиданно озарившись светлой очаровательной улыбкой. Я обалдело уставилась на плутоватого мальчишку в теле эльфийского принца. «А?» А он только хмыкнул насмешливо и вдруг совершенно по-человечески мне подмигнул. «Милая девушка, простите нас. Мы только хотели извиниться за свое поведение». От изумления я едва не навернулась через заборчик. Куда только высокомерие и брезгливость подевались. Мы были так очарованы вашей красотой и обаянием, что попросту не смогли оторвать глаз, презрев необходимость быть представленными в соответствии с традициями. Простите нас, Лэри. Тем более мы уже наказаны тем, что вы решили, будто мы пялимся. Угу. Теперь вот уже я откровенно пялюсь, не в силах сказать ни слова. Ничего не понимаю. Меня зовут Ксадолиэль. Низко поклонился эльф и почти незаметно дернул соседа за длинную косу. Да, Нарита Ганиэль. Судя по ошарашенному взгляду и легкому нервическому заиканию, второй эльф удивлен кардинальной переменной в поведении своего спутника не меньше моего. Ваша красота подобна трепетанию нежного лепест. А вы не знаете, что происходит на улице? Насмешливо фыркнув, прервал опять затянувшего свою тягомотину друга Ксадолиэль и устремил заинтересованный взгляд в сторону дороги. Или все-таки брата? «Вы тоже заметили?» — отозвалась я на автомате. Любопытство, понуро ожидающее своего часа в сторонке, вскинуло голову и бросилось на амбразуру, снося все на своем пути. И осторожность, и застывшую соляным столбом логику. Чего уж говорить о смутных сомнениях, кучкующихся на переднем плане. «Представьте себе, мы в Маргале уже около недели, а ничего подобного не видели». Мелодичная речь блондина напоминала лесной ручей. Такая же неспешная, плавная и мягкая, как теплое облачко. Ума не приложу, что такое происходит сегодня. Сумулазия расцвела, а теперь и